2. Превращение. Уже через 2 недели мы всей семьей летели в Москву. В Тюмени врачи не могли принять окончательное решение. Они не знали, что со мной делать. Папа был категорически против изменения моего пола. Мама же думала, что так будет лучше. А сам я решил во что бы то ни стало вернуться к жизни мальчишки. И когда мимо проходила девчонка, было желание ее обозвать, либо просто пнуть. Внутри меня был протест. Почему я? В больнице, куда мы приехали, ничего не изменилось, но понял одно, что я не один такой, нас достаточно много. Оказывается, не только мальчики перерождались в девочек, но и наоборот. Что там происходило с девчонками, точно не знаю, но, проходя по коридорам, не мог с уверенностью сказать, кого вижу, парня или девчонку. Дни тянулись медленно, опять анализы, осмотры, тесты. В основном со мной работали психологи. «Посмотри вот это, а теперь это. Как тебе вот этот цвет, а вкус, а как ты относишься к этому?» В общем, не понимал, зачем, но старательно выполнял все их требования. Мы жили в гостинице недалеко от больницы. По вечерам было тошно, хотелось куда-то убежать. С нетерпением ждал следующего дня в надежде, что все скоро утрясется, меня либо прооперируют, либо поставят укол, и все будет как раньше. Или... Вот или я даже думать не хотел. Сегодня в обед был консилиум, такое громкое слово. Сперва пригласили родителей, они там почти час сидели. О чем так долго можно говорить? Даже не представляю. А потом вызвали меня. Мама с папой вышли, я остался один на один с кучей докторов. Кого-то уже знал. Здесь были мои психологи, еще хирург, который меня осматривал, и 3 человека, которых раньше не видел. Сидел перед ними и отвечал на одни и те же вопросы. А они все спрашивали и спрашивали, как будто я что-то от них скрывал. От напряжения у меня даже заболела спина. Что они хотят? Ведь я-то уже все решил, но они, похоже, что нет. Потом еще раз вызвали маму с отцом и сообщили, что дают мне 2 дня, чтобы я сам окончательно принял решение. Я тут же сказал, что готов, но они не стали меня слушать. Мне объяснили, несмотря на то, что я стремлюсь вернуться в тело мальчика, по всем тестам, наоборот, ухожу в сторону развития девочки. Слушал и не понимал. Как это так? Не может быть. И тут не выдержал и разрыдался. По-настоящему разрыдался, взахлёб. Так не плакал, когда меня в 1 классе побили на улице и отобрали велосипед. Но сейчас рыдал, и даже когда кончились слезы и силы, не испытал облегчения, а только горечь и злость на родителей, что не заступились за меня. На следующий день мы сходили в кино, прошлись по городу. Мама тянула нас на Красную площадь, а я думал, что там такого, что все только туда и стремятся. Мы все же съездили и посмотрели эту площадь, и вовсе она не красная. На 2-й день ожидания думал только об одном. Скорее бы вечер, а там утро, и все будет кончено. У мамы разболелись ноги, и мы с отцом пошли в ближайший супермаркет, чтобы поискать книжный магазин. Он давно обещал мне купить «Властелин колец». Супермаркеты, они везде одинаковые. Магазины, кафешки, кинотеатры, развлекательные центры. И опять магазины, магазины. Мы ходили с ним, пожалуй, бесцельно, просто так, чтобы убить время. Книжка была у меня под мышкой, толстая, почти 2000 страниц. Горел желанием открыть ее и начать читать, но сейчас просто смотрел по сторонам. Было так много интересного, глаза разбегались, но я делал вид, что меня это не интересует. Отец отошел, ему всегда нравилась классическая обувь, сделанная из чистой кожи. Знаю, что некоторые ботинки у него уже более 10 лет, и он не намерен их выбрасывать, я его не понимаю. Проходил вдоль витрин, не хотелось никуда заходить. Манекены так красиво одеты, как на обложках дорогих журналов. Раньше не обращал на это внимания, а сейчас с удовольствием рассматривал их. Чувствовал ткань, узор, форму. Получал удовольствие от того, что могу вот так посмотреть и все. Летняя коллекция. Лето уже кончалось, но на фоне яркой листвы стоял манекен в кремовом сарафане. Тонкие бретельки, большие голубые и желтые полевые цветы. Снизу сарафан был окантован широкой красной лентой из полевых цветов, а посередине небрежно повязан белым поясом. Никогда не думал, что одежда может быть красивой. Просто не придавал этому значения. Но этот сарафан так по-летнему выглядел, он просто парил, как будто манекена не было. Я усмехнулся. Красивый. Отец так незаметно подошел, что я даже чуточку рассердился, тут же отвернулся и пошел. «Стой, ты куда?» Вернулся к нему, пожал плечами, мол, «Не знаю». Но сам тут же снова посмотрел на сарафан за стеклом. «Мне нравится», — сказал отец. «Ну», — промямлил я. «Ничего, пойдет. Хотя сам-то знал, что он красивый». «Померишь?» — спокойно спросил отец у меня. Я усмехнулся. «Смеешься?» «Нет». Я знал его настрой относительно моего пола, знал, что он против того, чтобы превращался в девчонку. Просто против и все. Впрочем, так же, как и мама. Но в данный момент не подумал об этом. В груди защекотало, посмотрел на сарафан, он просто дразнил меня. Женскую одежду втихушку мерил только один раз, когда мама оставила на диване одежду девочки, которую надо было отдать. Прекрасно помнил свой колючий взгляд, сутулость. И вообще выглядел как гадкий утенок, поэтому не намерен еще раз это пробовать. «Терять нечего, за пример денег не берут», — снова сказал отец. «Посмотри на себя». Я присмотрелся в свое отражение. Витрина прекрасно отражала. Манекен в сарафане стоял передо мной, и поэтому казалось, что это я в сарафане. Выглядел ничего. Не так страшно, как в прошлый раз. «Пойдем», — сказал отец. «Нет, я же... А кто знает, кто ты?» И посмотрел мне в глаза. «Ну как?» «Ладно», — согласился я и с опаской вошел в отдел. Проходя между рядами, увидел зеркало. В отражении на меня смотрел не мальчишка, это был уже не я, а девчонка. Чуть хитрые глазки, округлости на груди и руки. Теперь что-то было и с ними не то. Я зашел в примерочную, продавщица щебетала, принесла два размера, еще раз посмотрел на себя в зеркало. Отец стоял за спиной, лицо серьезное, как будто я меряю платье каждый день. И ему это уже надоело. «Пап!» — многозначительно сказал я. «Ах да». Спохватился он и стал задергивать за мной шторку, оставляя меня одного с зеркалом. Девушка, что обслуживала нас, даже глазом не моргнула. Неужели я так сильно изменился? Подумал, держа в руках тот самый сарафан. Мягкая ткань, совсем не такая, как у рубашки, она даже чуточку просвечивала. Снял рубашку и стал рассматривать сарафан, с какой стороны его надевать. Вот бирка, значит спина. Подняв руки вверх, стал втискиваться в него. Неудобно, тесно. Вот черт, подумал я. А джинсы? Ага, про них забыл. Наполовину втиснувшись в сарафан, стал стягивать с себя джинсы. Что за умора? С трудом стащив их с себя, стал дальше напяливать сарафан. Наконец, справившись с задачей, боялся посмотреть на себя в зеркало. Поправил складки. Необычно. Голые плечи. Не чувствовал на себе одежды, совсем не чувствовал. Сарафан был легким, и мне казалось, что стою голым, прикрытый какой-то марлей, и все же надо посмотреть. Осторожно повернулся к зеркалу, и... Тонкая загорелая шея, костлявые плечи, веревочка, то есть бретелька, и сарафан. Молча смотрел на себя. А еще глаза. Да, глаза, они не были колючими, они мне улыбались. А рот? Чуть припухлые губы, то есть губки. Состроил в себе рожицу и засмеялся. «Ты все?» — спросил отец и стал приоткрывать занавеску. «Ну постой, еще нет», — заортачился я. Сказать честно, просто боялся показаться ему вот так. Хотелось чуточку оттянуть время. Он задернул обратно занавеску. Смотрел и не узнавал о себе. Все было не так, и нос не тот, и брови, да и волосы не те. «Стоп». В этот момент впервые себя воспринимал не как он, а как она. И от этого мне стало так здорово, что я подпрыгнула, повернулась спиной, постаралась рассмотреть, как выгляжу со спины. Потом снова повернулась передом и приподняла сарафан до плеч. Посмотрела в отражение на свою обнаженную грудь. Она была другой, кругленькой, соски торчат вверх, а ведь еще минуту назад они сливались, а теперь нагло торчали. И это мне тоже понравилось. Мне все нравилось, и сарафан, и то, как я выгляжу. И главное, то, как себя сейчас чувствую. Мне казалось, что всегда носил платье, не ощущал никакого дискомфорта. Выпрямила плечи, приподняла подбородок, подмигнула себе в зеркале и отдернула шторку. Отец, наверное, с минуту смотрел мне в глаза, а я в его. Наше молчание прервала девушка, что принесла сарафан. «Отлично. Сейчас вот тут...» Она подошла ко мне и что-то сделала с бретельками. Почувствовала, как сарафан чуть приподнялся, а вместе с ним и грудь. Я дернула плечами, и все стало на место. «Еще вот тут. сказала девушка и ослабила пояс. «Отлично. Ну как вам, поменьше не надо?» «Нет-нет». Тут же сама себе ответила. «Сидит прекрасно. Ну просто прелесть». Я повернулась к зеркалу. «Пап, как тебе?» Только теперь отец заморгал и что-то невнятное пробормотал. Повернулась к нему спиной и постаралась покружиться, но чуть было не шлепнулась. «Это еще не умею делать, да и в кроссовках, думаю, не очень-то и выглядит». «Ну, так, думаю...» Начал было он. «Нравится?» — спросила я. «Круто», — только и пробормотал он. Девушка, что вертелась около нас, спросила, будем ли брать. Отец поднял брови кверху, как бы интересуясь моим мнением. Почему-то мне хотелось не снимать его, а прямо вот так пойти. В мою кабинку заглянула какая-то женщина и позвала свою дочь взглянуть на меня и померить такой же сарафан. Наша продавщица тут же испарилась, переключившись на новых покупателей. Мне как-то было неловко перед отцом, мальчишка надел сарафан. Но тут отец заулыбался. «А тебе, знаешь ли, идет. Уже не так сухо», — сказал он. «Даже очень-очень. Берем?» Спросил у меня. Я приподняла плечи и кивнула в знак согласия. Тут появилась наша продавщица и попросила, чтобы я снимала, и она отнесет его на кассу. «А можно в нем?» Спросила и как-то неуверенно посмотрела на отца. «Ну, я думаю, что... А ты хочешь?» «Да». «Ладно», — растерянно сказал он. Девушка отрезала бирку и убежала на кассу. Сложила свои вещи в пакет, подошла к отцу и поцеловала его в щеку. «Спасибо, пап, я тебя люблю». Его глаза засияли, не то от того, что его поцеловала, или от того, что шлепала в сарафане. Еще с минутку, повертевшись у зеркала, готова была выйти в свет. Отец шел спереди, а я за ним, осторожно, как мышка. Но, подойдя к кассе, приподняла голову и улыбнулась кассирше. Когда мы покинули отдел, отец медленно повернулся ко мне, губы были строгими, но глаза, видела, как они сияли. «Ну что же?» И, помедлив, добавил: «Дочка, идем дальше». Только и смогла что кивнуть. Уже через минуту мы были в отделе обуви. Женская обувь. Что-то страшное, непонятное. Не стала рисковать и выбрала себе босоножки с низким каблуком. Впрочем, они практически ничем не отличались от мужских сандалий, поэтому сразу же в них пошла. Следующим отделом стало нижнее белье. Тут отец уже разошелся. Он свыкся с тем, что я уже не я, что с ним его дочь. И что он просто гуляет со мной по магазинам и делает мне приятное, покупая всякие глупости. В общем, балует. В отделе женского белья отец попытался мне что-то указывать, но я его посадила на пуфик, мол, не переживай, разберусь. Хотя как я могла разобраться, если впервые тут, и что вообще есть и надо? Видя мою нерешительность, продавец-консультант тут же предложила под сарафан бюстье. Говоря проще, это спортивная облегающая майка, которую какой-то умник взял и разрезал пополам. Уже через минуту стояла в примерочной. Опять испугалась себя. Хорошо, что меня никто не видит. Померила несколько фасонов, оторвав бирку, просунула руку за штору и отдала ее продавщице. Та хотела было возмутиться, но оставила меня в покое. Через 5 минут мы с отцом сидели и лопали пиццу. Я так проголодалась. Похоже, что он не меньше моего, весь изнервничался. Мне совершенно не хотелось идти в гостиницу, хотелось гулять, почувствовать новое тело, увидеть взгляды, осознать, кто я такая. Мама нас не поняла, она даже не узнала меня. Но это отдельная история. А вот на следующий день, когда пришли в больницу, отца встретил наш доктор. Он обратился к нему, мама принципиально не пошла с нами. Доктор спросил у отца, когда я подойду для окончательного ответа. А я ведь стояла рядом, практически смотрела в упор. И только когда отец предложил доктору самому спросить меня, только тогда он увидел, кто я. «Значит, да», — сказал он. «Да» означало, что мы ничего не будем делать, что оставим все на своих местах, что у меня теперь будет другая жизнь. Я еще не знала, хорошо это или нет. Ну что же, Лёшка, так меня звали до сегодняшнего дня, теперь буду Женькой. Это имя мне давно нравится, а почему бы и нет? Обратно мы ехали на поезде. Мама молчала, а я все жалась к отцу. Он обнимал меня, целовал в лоб, что-то мурлыкал, ну прямо как кот. Боялась своего города, боялась друзей, мне становилось страшно. И только после того, как отец сказал, что мы переедем, успокоилась и сладко уснула. Эксперимент природы, мутация, новый шаг в развитии человечества. Что это? Кто я? Почему я? И зачем это? На эти и еще сотни других вопросов не знала ответов. Как это повлияет на мою жизнь, не знаю. Кажется, за это лето так повзрослела, не просто выросла, не просто поменяла он на она, стала совершенно иной. Другие чувства, даже запахи теперь другие. И сны, которые приходят ко мне, также стали другими. Мне хочется петь, прыгать, кричать, рисовать, свистеть и стоять на голове. Интересно, смогу превратиться в бабочку или так и останусь в коконе? Думала, смотря в окно, за которым пролетали поля и деревья. Стук колес по рельсам убаюкивал меня. Смотрела на свое отражение в окне и думала про свою сказку, которая только начинается.